В замечательной книге вашего писателя Достоевского мы видим прекрасный образ Риши Зосимы. Такие люди поистине ваше национальное богатство. Когда читаешь поучения этого Риши, становится понятным, почему вашей стране поручена миссия духовного обновления мира. Москва пропитана благоуханиями ваших подвижников. Ваш Юрий Гагарин смог подняться в космос энергией этих мудрых Риши. Ваша страна прошла испытание физической битвы с фашизмом. Сейчас битва перенесена на духовный план, и интенсивность ее так велика, что понадобится мобилизация всех культурных сил, чтобы выиграть ее. Ваша страна должна начать огненную революцию духа. Пример Америки показал, что техническая революция не есть еще прогресс человечества. Если сейчас мы не соберем под духовные знамена воинов культуры, все достижения человечества могут оказаться перед угрозой уничтожения и забвения. В 30-е годы Рабиндранат Тагор посетил Москву. Он написал тогда письма о России, где назвал вашу страну духовной державой мира. Послевоенные годы позволили создать базу для нашего совместного сотрудничества. 13 марта 1972 года было подписано соглашение о совместной работе в космосе. Сегодня мы подошли вплотную к освоению великой энергии, космической энергии. Исследование Вселенной — это особый вопрос. В космосе происходят сегодня разрушения, которые небезопасны для Земли. Наше всеобъемлющее сотрудничество должно противостоять этому. Союз Индии и вашей страны имеет поистине космическое значение. Он возвестит начало очистительной грозы, а она оплодотворит землю благодатным дождем новых культурных идей, поможет нашей обновленной земле восстать в ликующем великолепии всех своих цветов и трав, которые понесут в космос благоуханный аромат, и откроются человечеству пути в сверкающую беспредельность. «Так значит, — спросил я, — на могилу неизвестного солдата была возложена гималайская земля?» «Да, — отвечал Синха, — могу даже сообщить точную дату». Он посмотрел на текст стенограммы. 12 июня 73 года. Могу также сообщить, что была куплена лопата, маленькая детская лопата. Этой лопатой копали землю у обелиска, потом ее привезли в качестве реликвии в Индию. Доктор Синха опять сложил листы папиросной бумаги вдвое, спрятал их в карман. Так что, заключил он, мы имеем очень большие основания быть оптимистами. 3 часа от силы заняла наша встреча, а расставались мы как старые добрые знакомые. Мы обменялись с министром книгами, я подарил ему свой сборник стихов «Урочный час», а он довольно объемистую книгу с трогательной надписью «Русскому брату моему». Доктор Синха, прощаясь, спросил: «Я хочу прилететь на юбилей Рериха на своем самолете. Как вы думаете, мне разрешат это?» И по своему обыкновению тут же заговорил о другом, стал просить, чтобы, возвратившись, я ему немедля позвонил, а, впрочем, я сам разыщу вас в Дели, через ваше посольство, — пообещал он.